23 декабря. Воскресенье. Поезд прибыл рано. Борис не стал звонить жене. Во-первых, потому что Лиза любила поспать, а во-вторых, и в главных, потому что звонить не хотелось. Про Ирену он старался не вспоминать. Спустился в метро, сел в полупустой по случаю раннего воскресного времени вагон и меньше чем через час отпирал дверь собственной квартиры. «Боря!» — выскочила к нему Лизочка. Удивление в ее глазах сменилось радостью. «Боренька!» Он погладил жену по волосам, поцеловал висок. Волосы были спутанные, от этого Лиза казалась беззащитной. Борис почувствовал себя виноватым. «Давно встала?» — ласково улыбнулся он и, отодвинув жену, снял и повесил одежду на вешалку. «Только что! Кофе еще не пила. Почему ты не позвонил?» Она надула губки. Он любил, когда она строила такую гримаску. Раньше любил. «Не хотел тебя будить. Вчера поздно сел на поезд, сегодня рано приехал». «Как съездил? Все в порядке?» «Да». Всего пару недель назад, вернувшись из Парижа, он долго обнимал Лизу в прихожей и не хотел отпускать. Он тогда сам не ожидал, что так сильно соскучится по жене. Это было недавно. Оказалось, что в другой жизни. «Что это?» — заметив прислоненный к стене прямоугольник, спросил Борис. Прямоугольник был упакован в темный целлофан. «Я купила картину у Наташи. Помнишь нашего дизайнера Наташу? Я тебе говорила, Наташе очень нужны деньги». «Помню». Наклонившись, Борис разорвал целлофан пальцами, поднял картину и внимательно рассмотрел. Картина его абсолютно не интересовала. «Неплохо», — искренне решил он и признался. «Я не ожидал». От картины, казалось, исходило тепло ясного летнего дня. Он снова прислонил картину к стене, поставив ее на скомканный целлофан. «Кстати, Тоня обещала заплатить Оксане. Надо ей напомнить, чтобы не забыла». Лиза резко отвернулась от него и, обняв себя за плечи, прислонилась боком к стене. «Ты что, Лизочка?» — удивился Борис. Вид у жены был совершенно несчастный. Лиза повернула голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. «Лиза!» — опешил он. «Оксана меня терпеть не могла», — быстро сказала Лиза. «Хорошо, что она ушла. Я тебе не говорила, но мне было с ней очень трудно. Я все для нее делала. Я всегда шла ей навстречу, а она меня не уважала и не считала хозяйкой». Борису казалось, что домработница мгновенно выполняет все указания жены. Впрочем, он редко видел Оксану и не имел никакого желания за ней наблюдать. «Лиза, не придумывай». «Знаешь, как мне было обидно?» Жена повернула голову. Глаза наполнялись слезами. «Ну, перестань». Борис быстро ее обнял, погладил по голове, как маленькую. Собственно, он и относился к ней, как к маленькой. Как к несмышленному забавному ребенку. Он изменился. Ему хотелось сейчас поговорить с кем-то равным себе по интеллекту. Или просто помолчать. «Она меня не уважала. Она ко мне относилась?» «Перестань!» — зло перебил он. Злость взялась непонятно откуда. Борис всегда считал, что его трудно вывести из себя. «Мы уже черт знает сколько времени обсуждаем домработницу. Идиотизм! Забудь про нее и мне не напоминай!» По Лизиному лицу стекла слеза, он смахнул ее пальцем. Вернувшись из Парижа, он долго утешал бы Лизу и умилялся ее детским горестем. День пошел, как обычно проходили выходные дни. Через несколько часов выяснилось, что в доме кончился хлеб, Борис оделся, сходил в ближайший супермаркет. Шел он медленно, не отдавая себе отчета в том, что возвращаться домой ему не хочется. Не доходя до подъезда, остановился и позвонил Ирене. Он слушал длинные гудки и понимал, что самым лучшим будет, если она сейчас не ответит и никогда больше не ответит. «Привет», — сказала Ирена. Он знал, она сейчас улыбается. «Чем занимаешься?» «С тобой разговариваю». «А еще?» «А еще собираюсь к свекрови. Я всегда езжу к ней по воскресеньям. Она единственная, для кого смерть моего мужа была настоящим горем. А для тебя?» Напрасно он это спросил. Ему не хотелось слышать, что мужа она любила. И не хотелось слышать, что смерть собственного мужа прошла для нее безболезненно. «Знаешь», — помолчав, призналась Ирена, «я всерьез подумывала о разводе. А когда он погиб, она помолчала и быстро попросила: давай не будем об этом говорить. Все это было очень давно. Я буду тебе звонить, можно? Нужно?» Он не видел Ирену, но знал. Она опять улыбнулась. Борис сунул телефон в карман и зашагал к подъезду. В супермаркете была собственная пекарня, и хлеб, когда он достал его из пакета, еще оставался теплым. Звонок от племянницы Антонина пропустила. Нежилась в душе, потом под любимую музыку накладывала на лицо косметическую маску. Толку от масок не было никакого, но она продолжала тратить на них деньги и время. За телефоном полезла в сумку, когда вспомнила, что давно его не заряжала. Маша звонила час назад. «Машенька!» — тут же перезвонила ей Антонина. «Как дела?» «Нормально. Как ты?» «Тоже нормально. Вчера Оксана убрала папину квартиру». Антонина на себя разозлилась. Квартира принадлежала не только брату, Маше тоже. То есть твою квартиру. Странно, Маша и Костя снимали жилье давно, еще до появления Лизы. Но до появления Лизы Антонина считала квартиру брата не только Машиной, но и немного своей. А сейчас перестала. «Спасибо. Сколько мы тебе должны?» «Нисколько? Тоня. Маша. Косте это не понравится. Переживет. Я могу себе позволить что-то сделать для единственной племянницы? Квартира в полном порядке. Переезжайте скорее». «Переедем. В каникулы обязательно. Тонечка, я хочу тебе кое-что сказать». «Говори». У Антонины от чего-то тревожно сжалось сердце. «У нас будет малыш». «Ой!» — выдохнула Антонина. «Какое счастье! Папа знает?» «Нет еще. Ты первая». «Скажи ему немедленно». «Обязательно. Так что на днях будем переезжать. Нам теперь деньги понадобятся, не хочется отдавать их за чужую квартиру». Антонина помолчала, переваривая информацию, и осторожно спросила. «Костя поэтому меняет работу?» «Конечно. У них на кафедре левые договора то есть, то нет. А нам нужна стабильная нормальная зарплата. Я-то еще неизвестно, когда начну работать». «Насчет стабильности можно не угадать», — не сдержалась Антонина. «Бюджетное финансирование сокращается. Я знаю массу примеров, когда людей переводят на сокращенную рабочую неделю. Папа сказал, что финансирование в новой фирме будет». В этом вопросе Борису стоило доверять, но Антонине все равно было тревожно. Она подержала телефон в руках, хотела позвонить Михаилу, а позвонила Оксане. «Я вчера забыла отдать тебе деньги за Лизу. Сможешь сегодня забежать?» «Не знаю», — замялась Оксана. «Что-то мне нехорошо». «Что с тобой?» «Не знаю, спать хочется». «Сидела вчера на ветру, вот и простудилась. Температура есть?» «Не знаю». «У тебя нет термометра?» — догадалась Антонина. «Я сейчас приеду». Оксана запротестовала, но отделаться от Антонины мало кому удавалось. Ехать пришлось далеко, за МКАД. «Я непозволительно много трачу на такси», — упрекнула себя Антонина, расплачиваясь с водителем. Она часто себя упрекала и при этом знала, что и дальше будет поступать неправильно. Когда минуло 60, меняться трудно. Впрочем, меняться трудно и в молодости. Такой крохотной квартирки, какую снимала Оксана, Антонина еще никогда не видела. Прихожей фактически не было, комнаты не больше 12 метров, а на кухне даже одному человеку было тесно. Интересно, какой идиот проектировал такое жилье? «Но зачем вы время тратите, Антонина Александровна?» Оксана куталась в пуховый платок. Антонина повесила пуховик на вешалку. Пуховик при этом занял собой половину прихожей. Прислонилась виском к Оксаниному лбу и констатировала. «У тебя жар?» Жар оказался не слабым, под 40. Антонина вызвала платного врача, потому что регистрации у Оксаны не было, и российского гражданства не было, и с вызовом районной неотложки могли возникнуть проблемы. Врач, строгая тетка примерно Антонининого возраста, приехала через полтора часа, диагностировала грипп, выписала кучу рецептов и велела соблюдать строгий постельный режим. Антонина проводила женщину и отправилась в аптеку. Утро выдалось солнечным, искрился чистый снег на газонах. Кузя нырял в сугробы, отряхивался, вилял хвостом. Хотелось радоваться зимнему утру, а не получалось. «Все», — отрезал вчера Семен, когда Наташа утащила его от дома брата Володи. «То есть не совсем брата. Больше ко мне не приставай». Наташа не приставала. Не из-за ворчания, а потому что не представляла, что и как нужно начать немедленно выяснять. Телефонный звонок она не расслышала. Повернулась к Семену только когда он достал сотовый и, посмотрев на экран, хмыкнул. «Объявилась». А потом рявкнул в трубку. «Да». Помолчал немного и равнодушно бросил. «Но приезжай». «Кто это?» — спросила Наташа. «Лариса». Он сунул телефон в карман, посвистел, надел ошейник на примчавшегося Кузю. «Я думала, она раньше объявится». «Почему она должна объявляться?» — не поняла Наташа. «Потому что я приказал ее уволить. Разве ты не помнишь?» Семен смотрел на нее и улыбался. «Когда-нибудь этот кошмар закончится?» Как мантру, в который раз повторила себе Наташа. И я скажу ему, что очень его люблю. Лариса приехала быстро. Они едва успели раздеться, вернувшись домой. Наташа не вышла встречать гостью, осталась на кухне. Кузя выглянул в прихожую и вернулся к Наташе. Наверное, он тоже считал, что хозяину лучше разговаривать с гостьей наедине. «Ты не один, Сенечка?» «Лариса увидела мой пуховик», — поняла Наташа. Пришлось выглянуть поздороваться. Лариса равнодушно ей кивнула и вслед за Семеном прошла в комнату. И дверь за собой закрыла. Наташа напрягла слух. В шикарном Елизаветином доме ей ничего не удалось бы расслышать, а жилье простых людей имеет свои преимущества. «Сеня, зачем ты это сделал?» Голос прозвучал не жалобно, скорее грустно. «Что сделал?» «Я знала, что ты меня не любишь и всегда не любил». «Не сочиняй. Мне не было до тебя никакого дела. Ни тогда, ни сейчас». «Ты меня не любил, но это не важно». Голос ненадолго умолк. «Но так мелко мстить?» «Не думала, что ты на это способен». «С какой стати я буду тебе мстить? Не мстил и не собираюсь. Но и содержать тебя не собираюсь». «Сеня, это я помогла Вите с фирмой. Я ему помогла». «Мой знакомый хотел организовать фирму, и я свела его с Витей. У Вити тогда были деньги, он вложился и не прогадал. Он меня не содержал. Он платил мне за...» «За содействие», — подсказал Семен. «Да, за содействие. Что в этом плохого?» «От меня ты не получишь ничего». «Почему, Сеня?» Вот теперь голос зазвучал жалобно. «Что я тебе сделала?» «Послушай. Ты прекрасно понимаешь, что фирмой я заниматься не буду. Смогу какие-то деньги за нее получить? Хорошо. Не смогу, наплевать. Если тебе нужна помощь, проси Вовку». «Я не прошу помощи. Я хочу получить свое. Витя мне обещал». «Я тебе ничего не обещал. Все, разговор закончен». Возникла пауза. Наташа ожидала, что Лариса сейчас выйдет, но женщина заговорила снова. «Витя так тебя любил». Снова возникла пауза, потом снова послышался Ларисин голос. «Витя тебя любил и уважал». «Лариса, зачем ты это говоришь?» «Ты был для него единственным близким человеком. Володю он за родственника не считал». «А ты считала». «Я?» — в голосе послышалось изумление. «Да я его видела всего несколько раз в жизни. Уже и не вспомню, когда». «Лариса, давай прощаться». «Я не знала, что ты можешь быть таким жестоким». «Лариса, не тяни время». «Ты понимаешь, что мне не на что жить?» «Работай». «Я не смогу найти работу за несколько дней». В комнате недолго помолчали. «Ключи от Витиной квартиры ты тоже сейчас потребуешь?» «Ключи можешь оставить. А квартиру я продам сразу, как только вступлю в права наследства». Через несколько минут хлопнула дверь, из прихожей раздался шум. Семен зашуршал замками и крикнул. «Подслушивала?» «Конечно». Наташа встала с табуретки и с удовольствием потянулась. «Потрясающая врушка!» Семен остановился в дверях и засмеялся. «Да», — согласилась Наташа. «Если бы мы вчера ее не видели, я бы поверила, что она Володю почти не знает». «Не только это», — фыркнул Семен. «Лариса к фирме никакого отношения не имела. Витька рассказывал, что ему какой-то приятель насчет фирмы позвонил. И директор понятия не имеет, кто такая Лариса. А деньги на фирму Витя, между прочим, у меня занимал». «Отдал?» — зачем-то спросила Наташа. «Отдал». Семен продолжал стоять в дверях, и Наташа поманила его руками. Ей хотелось, чтобы он ее обнял. «И все-таки ты разговаривала с Ларисой плохо», — прошептала Наташа, чувствуя на себе его руки. От блаженства она даже закрыла глаза. «Ты ей грубил и хамил». «Черт с ней!» Семен отпустил Наташу и отвернулся к окну. Я хорошо помню, как Витька приехал ко мне ночью, когда застал с кем-то эту шлюху. Он пил водку и плакал. Здоровый мужик сидел и плакал. А потом месяц у меня жил, вместо того, чтобы выгнать ее из собственного дома к чертовой матери. Наташа подошла, прижалась к его спине. «Не говори о ней больше. Не буду». Утреннего солнца за окном больше не было, снег и небо казались одинаково серыми. Рядом с аптекой находилась пятерочка. Антонина пожалела, что не заглянула в Оксанин холодильник, но решила, что продукты в любом случае не помешают, решительно свернула к дверям магазина и вышла оттуда с тяжелой сумкой. Оксана спала. Антонина не стала ее будить, принялась варить бульон из куриных ножек, пожарила только что купленные котлеты, а на гарнир сварила картошку. Она нашлась в холодильнике. Антонина несколько раз подходила к спящей Оксане, прислушалась к тихому дыханию. Наконец не выдержала, тронула девушку за плечо и с облегчением выдохнула, когда Оксана открыла глаза. «Будем принимать лекарства», — пропела Антонина голосом профессиональной сиделки. В каком-то старом детективе за больной молодой девушкой тоже ухаживала заботливая сиделка, а потом оказалось, что она пыталась погубить пациентку. Ни названия, ни автора Антонина не помнила, но детектив захотелось перечитать. Антонина принесла теплого чаю с лимоном, протянула Оксане таблетки. Девушка такой заботы стеснялась, но на это Антонина внимания не обращала. Потом она просто сидела рядом с Оксаной, просматривая через телефон электронную почту и читая новости. Ничего интересного не было ни там, ни там. Несколько раз звонил Оксанин телефон. Девушка брала аппарат в руки, смотрела на экран и сбрасывала вызов. «Стёпа?» — не выдержала, наконец, Антонина. Оксана молча кивнула и тихо заплакала. Антонина протянула ей пачку носовых платков. «Любое событие может иметь самое простое объяснение. Ответь ему», — посоветовала Антонина после очередного звонка. Оксана молча покачала головой и в который раз принялась уговаривать Антонину уехать. Пожалуй, девочка была права. На умирающую она не походила, а сидеть без дела Антонине было тошно. «Померяем еще раз температуру и поеду», — согласилась Антонина. Снизившаяся пару часов назад температура опять поднялась почти до 39. Уезжать было решительно невозможно. Антонина знала, что Семен на вызовы не выезжает. То есть выезжает, но крайне редко, когда понимает, что необходима именно его помощь, а не помощь скорой или неотложки. Но больше посоветоваться ей было не с кем, и она позвонила ему. «Да», — недовольно буркнул Семен, а, выслушав Антонину, также недовольно решил. «Сейчас приеду, диктуйте адрес». Антонина на это не рассчитывала и так обрадовалась, что в ожидании доктора простояла у кухонного окна. Во-первых, Семену она доверяла больше, чем утренней даме, а во-вторых, пусть он решает, уезжать ей или оставаться. Пусть хоть раз в жизни кто-то решит за Антонину. Желтая машина с шашечками на боку остановилась как раз напротив окна. Еще прежде Семена из машины выбралась девушка, о чем-то заговорила с вылезающим Семеном. Девушку Антонина узнала не сразу, а узнав, похвалила себя за догадливость. Недаром ей казалось, что соседка Виктора Наташа смущается, говоря о Семене. В квартиру Наташа, конечно же, не пошла, потопталась около машины и залезла внутрь. А Антонина отправилась отпирать Семену дверь. День тянулся медленно. Маленькой Маше, когда дочь капризничала или жаловалась, что ей скучно, Борис объяснял, что скучно бывает только тупым и ленивым, а нормальный человек, если он не идиот, всегда способен найти себе занятие. «Читай», — говорил дочери Борис, — «рисуй, посмотри мультики». Сейчас он мог и почитать, и посмотреть любой фильм, а не делал ни того, ни другого. Взял том истории Первой мировой войны, потому что тот попался ему под руку, открыл посередине и, улегшись на диван, положил книгу себе на грудь. Лиза, занимаясь чем-то в другой комнате, слушала тихую музыку. Она возникла перед ним неожиданно, шагов он не слышал. Жена села рядом, он погладил ей пальцы. «Боря!» — Лиза наклонилась к нему. «Как я соскучилась!» Нежные губы скользили по щеке. Он повернул голову, быстро ее поцеловал, провел рукой по груди. Впервые от ее близости он не чувствовал ничего, абсолютно ничего, как будто она была не живой молодой женщиной, а манекеном. Подвинув жену, он сел, положил тяжелый исторический том, настоящий рядом столик. «Позвоню Антонине». Лиза ласково улыбнулась, вышла. Сестра ответила не сразу. А когда откликнулась, в трубке слышался шум. «Ты на улице?» «Еду в такси. Рядом с твоим домом, между прочим. Может, зайдешь?» — вырвалось у него. «Ты приехал?» — равнодушно удивилась сестра. «Да, сегодня утром. Зайди, я тебе деньги для уборщицы дам, а то потом неизвестно, когда встретимся». Ему захотелось, чтобы сестра оказалась рядом, чтобы они о чем-нибудь заспорили, и тяжелая скука, которая мучила с самого утра, хоть ненадолго отступила. «Кстати, ты ей заплатила?» «Заплатила», — Антонина поразмышляла и согласилась. «Ладно, сейчас зайду. Я видела у тебя новые книжки по схемотехнике, дашь почитать?» «Не дам», — засмеялся Борис. Антонина появилась через несколько минут. Такси действительно находилось где-то рядом, когда он звонил. «Антонина Александровна!» — удивилась и обрадовалась Лиза. Жена смотрела на заловку робко и приветливо. Раньше это вызывало у Бориса прилив нежности. «Чаю?» «Нет, спасибо». Сестра бросила пуховик на пуфик, решительно направилась в комнату. Антонина не скрывала, что Лизу не любит. «Это ненормально. С сестрой надо поговорить». Он пошел вслед за Антониной и остановился, наблюдая, как она снимает книги с полки. «Возьму на недельку. Хоть на год. Если они тебе нужны, могу подарить». «Спасибо. Свои девать некуда». Антонина совала книги в сумку. Книги не помещались. Антонина недовольно морщилась. Борис, вспомнив про деньги, сходил за бумажником, протянул сестре купюры. «Хочешь, я отвезу тебя домой?» Он вдруг почувствовал себя беспомощным, как когда-то давно, после смерти Ольги. Он тогда послушно выполнял все, что сестра говорила, и только рядом с ней понимал, что жизнь продолжается, и горе он сможет и должен пережить. «Хочу», — кивнула Антонина. Лиза вышла их проводить, опять робко и ласково смотрела на Антонину, а сестра только молча кивнула, стараясь не замечать невестку. «С этим нужно что-то делать», — с тоской понимал Борис. У Лизы в этом городе ни подруг, ни родных. Он просто обязан сделать так, чтобы жена комфортно себя чувствовала хотя бы в присутствии его собственной сестры. А еще он только теперь понял, что пыталась утром объяснить ему Лиза. И он, и Антонина, и Маша с Костей принадлежали к тем, кто не стоит за прилавком и не убирает чужих квартир. А Лиза вполне могла поменяться с Оксаной местами, если бы обстоятельства сложились чуть иначе. Борису стало до боли жаль жену. Он притянул ее одной рукой, чмокнул в висок, чего раньше никогда не делал при посторонних. Ногой он случайно задел продолжавшую стоять у стены картину. Картина поехала вниз, упала с негромким стуком. «Что это?» — заинтересовалась Антонина. Борис поднял холст. «Я купила у знакомой художницы», — быстро сказала Лиза. «Нравится?» Антонина, взяв у брата картину, внимательно ее разглядывала. Провела пальцем по двум буквам в правом нижнем углу. «Нравится?» — снова спросила Лиза. Антонина, кивнув, снова прислонила картину к стене. «Тоня, пожалуйста, будь с Лизой повежливее», — попросил Борис уже в лифте. Сестра закусила губу и покивала, согласилась. Вид у нее был усталый и задумчивый. Борису хотелось, чтобы она, как обычно, сказала бы что-нибудь веселое, остроумное. Раньше она сразу угадывала его настроение и умело его настроение поднимала. Раньше он заряжался от сестры оптимизмом. От нее, да еще от Семена. Антонина молчала, и только когда он уже сворачивал к ее дому, спросила: «Ты знаком с художницей, у которой Лиза купила картину?» «Видел пару раз. Она дизайнер. Обставляла нам квартиру». «Как ее зовут?» «Наталья». Он с недоумением покосился на сестру. «А что?» «Она соседка брата Семена, того самого, которого убили. У них двери рядом». «Надо же!» — равнодушно поразился Борис. «Я случайно с ней познакомилась». Антонина улыбнулась. «Никогда не думала, что смогу сразу узнать руку художника». «Ты можешь ошибаться. Наталья — распространенное имя». «Я не ошибаюсь. Я узнала не только руку, но и подпись». Она снова замолчала. «Убийцу нашли?» «Не знаю». «Ты, кажется, собиралась предложить Семену свою помощь?» «Ему моя помощь не нужна. У него без меня есть помощник», — усмехнулась Антонина, вздохнула. «Ты с Машей давно разговаривал?» «Пару дней назад, а что?» «Так?» Борис остановил машину рядом со своим бывшим подъездом. Антонина открыла дверь, обернулась к нему. «Зайдешь?» «Нет», — отказался он. «Я же только сегодня приехал. Устал. Спать хочу». Он подождал, пока за сестрой захлопнется дверь подъезда, развернул машину, а у выезда из двора остановил. Достал телефон и снова набрал Ирену. На этот раз она не ответила.